Седлая Габеллана, Джоди начал понемногу ставить ногу в стремя, однако садиться в седло не пытался. Это было строго запрещено до Дня Благодарения. Каждый день он надевал на своего пони красное седло и крепко затягивал подпругу. Габеллан уже научился раздувать живот, пока под ним застегивали ремешки, а потом сдувать. Иногда Джоди подводил его к зарослям полыни и давал напиться из круглой замшелой катки, а иногда вел по сжатому полю на вершину холма, откуда открывался вид на белый Салинас, геометрию огромной долины и дубки, общипанные снизу овцами. Порой Джоди и Габеллан продирались сквозь высокую полынь к небольшим полянкам, настолько заросшим со всех сторон, что от прежней жизни и прежнего мира оставался только кружок неба над головой. Габеллану нравились эти вылазки. Он держал голову очень высоко и раздувал ноздри от любопытства. Возвращаясь из таких экспедиций, они оба терпко пахли полынью. Время до праздника тянулось медленно, но зима пришла быстро. Тучи затянули все небо и целыми днями висели над долиной, задевая животами вершины холмов, а по ночам дули промозглые ветра. С дубов постоянно облетали листья, так что скоро они запорошили всю землю, но сами деревья ничуть не изменились и выглядели по-прежнему. Джоди мечтал, чтобы до Дня Благодарения не было дождя. Однако дожди все-таки начались. Коричневая земля потемнела, деревья влажно заблестели. Стерня стала черной от плесени, стога от сырости посерели, а мох на крышах, который все лето был серым, как шкура ящерицы, сделался изумрудно-зеленым. Всю неделю, пока шел дождь, Джоди держал пони в теплой и сухой конюшне. Только после школы давало ему немного размяться и напиться воды из поилки в дальнем загоне. За все это время Габеллан ни разу не вымок. Дожди лили так долго, что из земли проклюнулась свежая травка. Джоди ходил в школу в непромокаемом плаще и резиновых сапогах. Но в один прекрасный день солнце все-таки вышло из-за туч. Джоди, работая с утра в стойле, сказал Билли Баку: «Может, оставить Габеллана на свежем воздухе, пока я в школе?» «Ну да, ему полезно погреться на солнышке», — кивнул Билли. «Животные не любят долго взаперти сидеть. Мы с твоим отцом поедем на холм чистить ручей от листьев». Билли кивнул и стал ковыряться в зубах соломинкой. «А если начнется дождь?» — начал было Джоди. «Не, сегодня вряд ли. Видишь, туча вся уж вылилась». Билли засучил рукава и надел на них повязки. «Ну а если и поморосить немножко, вреда от этого не будет». «Но все-таки, если дождь начнется, ты его заведи в конюшню, хорошо? Как бы он ни простудился. Если заболеет, до Дня Благодарения его не вылечишь». «Не вопрос. Если пойдет дождь, и мы вернемся вовремя, я его заведу. Но дождя не будет, вот увидишь». И Джоди ушел в школу, оставив Габеллана на улице. Билли Бак редко в чем-нибудь ошибался. Почти никогда. Но в тот день он ошибся с прогнозом погоды, и сразу после полудня на холмы села новая серая туча, из которой хлынул сильный дождь. Джоди слышал, как он стучит по крыше школы, и даже подумывал отпроситься с урока в туалет, а там сбежать домой, чтобы завести Габеллана в стойло. Влетит ему, конечно, сразу, и дома, и в школе. Потом Джодди вспомнил заверение Билли, что дождик не повредит пони, и успокоился. Когда уроки наконец-то закончились, он помчался домой сквозь темную стену воды. По склонам дорожной насыпи бежали мутные ледяные ручьи, холодный порывистый ветер бросал в лицо Джоди косые струи. Поскальзываясь на грязном и мокром гравии, он мчался домой. С вершины холма он увидел Габбилана. Тот стоял в загоне, опустив голову и повернувшись крупом к холодному ветру и дождю. Рыжая шкура почти почернела, с нее струилась вода. Джоди подбежал к конюшне, распахнул дверь и за челку повел Габбилана внутрь. Там он нашел кусок дерюги и принялся изо всех сил растирать ею мокрую шерсть, ноги и копыта. Габбилан терпел, но временами по его телу точно порывы ветра пробегала дрожь. Высушив его как следует, Джоди сходил домой за горячей водой и вымочил в ней овес. Габбилан не очень-то проголодался. Он без особой охоты клевал горячее месиво и все время вздрагивал. От его влажной спины поднимался едва заметный пар. Билли Бак и Карл Тифлин вернулись домой поздно, на улице почти стемнело. Когда палило, мы поехали к Бенну Херчу и там пережидали. Но дождь шел почти весь день, — объяснил Карл Тифлин. Джоди с укоризной посмотрел на Билли Бака, и тот виновато потупился. — Ты ведь говорил, что дождя не будет, — упрекнул его Джоди. Он отвел взгляд в сторону. — Да, в эту пору что угодно может случиться. Разве тут предугадаешь? Оправдание было слабое. Он не имел права на ошибку и знал это. Пони промок насквозь. — Ты его высушил? Растер дерюгой и накормил горячим овсом. Билли одобрительно кивнул. — Как думаешь, он простудится, Билли? — Маленький дождик никому не повредит, — заверил он Джоди. Тут в разговор вмешался отец. — Лошадь — это тебе не баллонка какая-нибудь, ясно? — выговорил он сыну. Карл не терпел больных и слабых, а ко всем немощным питал острое презрение. Мама Джоди поставила на стол блюдо с жареным мясом, отварной картошкой и тыквенное пюре. От еды валил пар, все сели к столу, и за едой Карл продолжал ворчать по поводу телячьих нежностей. Билли Баку было очень совестно. — Ты его закутал? — спросил он. — Нет, попона не нашлось. Я набросил ему на спину мешковину. — После ужина сходим и накроем его получше. После этого Билли полегчало. Когда отец Джоди сел у камина, а мать стала мыть посуду, он нашел фонарь, и они, Джоди, пошли к конюшне, меся ногами грязь. В конюшне было темно, тепло и сладко пахло сеном. Лошади все еще доедали ужин. — Ну-ка, держи фонарь, — приказал Билли, а сам принялся ощупать ноги и бока Габбилана. Он прижался щекой к его серой морде, приподнял веки и осмотрел глаза, сунул пальцы в уши, пощупал десны. «Вид у него неважнецкий», — сказал Билли. «Дай-ка я его разотру». Билли нашел мешок и принялся изо всех сил растирать Габбилану ноги, грудь и холку. Пони терпеливо сносил растирание. Наконец Билли принес из упряжной большую ватную попону, набросил ее на спину пони и перевязал на груди бечевкой. — Ну все, к утру будет, как огурчик, — сказал Билли. Когда Джоди наконец-то вернулся в дом, мать встала ему навстречу. «Тебе давно пора быть в постели». Она взяла его за подбородок и убрала с глаз спутанные волосы. «Не волнуйся насчет пони. С ним все будет хорошо. Лучшего ветеринара, чем Билли, во всей долине не сыскать». Джоди и не знал раньше, что она понимает его чувства. Он мягко отстранился, встал на колени у камина и стоял там, пока не начало жечь живот. Прожарившись как следует, он пошел спать, но долго не мог уснуть, а потом проснулся среди ночи. В комнате было темно, однако воздух за окном будто бы уже посерел, как бывает перед самым рассветом. Джоди встал, нашел комбинезон и стал его натягивать, когда часы в гостиной пробили 2 ночи. Он отложил одежду и снова лег спать, а когда открыл глаза, солнце уже вовсю светило. Впервые в жизни он не услышал звона треугольника и проспал завтрак. Джоди вскочил, кое-как оделся и побежал вниз на ходу, застегивая рубашку. Мать молча подняла на него голову и вернулась к работе. Взгляд у нее был задумчивый и ласковый. Иногда на губах появлялась едва заметная улыбка, но взгляд при этом не менялся. Джоди побежал к конюшне. На полпути туда он услышал звук, который боялся услышать — хриплый лошадиный кашель. Джоди припустил со всех ног, распахнул дверь конюшни и увидел в стойле Билли Бака. Своими сильными ручищами он растирал Габбилану ноги. Завидев Джоди, он поднял голову и весело улыбнулся. «Ерунда! Обычная простуда! Мы его вмиг вылечим!» Джоди заглянул пони в глаза. Они были наполовину прикрыты, веки сухие и опухшие. В уголках глаз запекся гной. Уши Габбилана поникли, голова безвольно висела. Джоди протянул к нему руку, но пони этого даже не заметил. Он снова надсадно закашлял, а из ноздрей вытекла тонкая прозрачная струйка. Джоди поднял глаза на Билли. «Он ужасно болен». «Немного простудился, говорю же», — возразил тот. «Ну, все, ступай, завтракать и в школу. Я за ним присмотрю». «А вдруг ты что-нибудь натворишь? Бросишь его?» «Нет, не брошу. Ни на шаг от него не отойду, обещаю. Завтра воскресенье. Весь день будешь с ним сидеть». Билли опять сплоховал и очень тревожился из-за этого. Пони надо было вылечить как можно скорее. Джоди поплелся в дом и равнодушно сел за стол. Яйца и бекон уже остыли и покрылись коркой жира, но он этого не заметил, съел столько, сколько обычно, и даже не стал просить у мамы позволения не идти в школу. Она взяла у сына пустую тарелку и погладила его по голове. «Билли, позаботиться о пони, не переживай», — заверила она его. Весь день Джоди бродил по школе как неприкаянный. Отвечать на уроках не мог, читать тоже, даже не смог признаться друзьям, что его пони заболел, испугался, что от этого он разболеется еще сильнее. Когда уроки наконец-то закончились, Джоди с замиранием сердца отправился домой. Остальные мальчишки убежали вперед, а он едва передвигал ногами, жалея, что нельзя идти так всю жизнь и никуда не приходить. Билли сидел в конюшне, как и обещал, а пони совсем поплохел. Глаза превратились в 2 тонкие, подернутые пеленой щелочки. Габбилан наверняка ничего не видел, а дыхание с пронзительным свистом вырывалось из ноздрей. Время от времени он фыркал, пытаясь прочистить нос, но тот как будто закупоривался еще сильнее. Джодди обреченно посмотрел на шкуру гобелена. Она стала жесткая, грубая и полностью утратила былой лоск. Билли молча стоял рядом со стойлом. Джоди не хотел задавать этот вопрос, но знать был должен. «Билли, он поправится!» Билли протянул руку под подбородок гобелена и что-то нащупал. «Потрогай!» — сказал он Джоди и положил его пальцы на большую опухоль под челюстью. «Когда шишка станет еще больше, я ее вскрою, и ему сразу полегчает». Джоди быстро отвел взгляд, он понял, о чем речь. «Что с ним?» Билли не хотелось отвечать, но выхода не было. Третью ошибку он позволить себе не мог. «Мыт», — коротко ответил он. «Ты не волнуйся, я его вытащу». И не таких вытаскивал. «Сейчас надо хорошенько его пропарить. Поможешь мне?» «Да», — горько ответил Джоди. Он пошел за Билли в амбар и смотрел, как тот готовит паровую баню для гобелена, брезентовый мешочек с завязками. Билли насыпал в него овса на треть, бросил несколько горстей хмеля, а сверху плеснул карболки из кипидара. «Пока я все это мешаю, сбегай домой и принеси чайник с кипятком», — распорядился Билли. Через несколько минут Джоди вернулся. Билли крепко завязал мешок за ушами гобелена, а потом сквозь небольшое отверстие стал поливать сухую смесь кипятком. Пони дернулся, когда его морду окутало горячее облако, но живительные пары быстро прочистили носовые каналы и стали проникать в легкие. Пони громко задышал, лихорадочно затряс ногами и зажмурился, спасая глаза от едкого облака. Билли подливал горячую воду еще минут 15, а потом отставил чайник и снял с гобелена брезентовый мешок. Вид у пони стал гораздо лучше. Он задышал свободно, и глаза открылись почти полностью. «Видишь, как ему полегчало», — сказал Билли. «Теперь надо снова закутать его в попону. Глядишь, к утру уже пойдет на поправку». «Можно я останусь с ним на ночь?» — спросил Джоди. «Нет, не надо. Я принесу сюда одеяло и посплю на сене. Завтра можешь сидеть тут весь день и еще разок дать ему подышать паром, если понадобится».